Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Билет», старший инспектор, Белая, Дарья Андреевна, Серовская, Боруссия, Просиловская. Уточните, пожалуйста, Ольга Михайловна, это вы, верно? Верно. Звонок вам поступает по поводу задолженности в компанию «Микредит». Сумма составляет на сегодняшний день 35 673 рубля. Вам необходимо по требованиям кредитора до 13 апреля произвести оплату. Оплата поступит от вас? Не хочу с вами этого обсуждать. Что еще раз? Не хочу с вами это обсуждать. Что не хотите, Анжела Михайловна? А кто вам допустил не выплачивать? Какой закон Российской Федерации номер? Какой вам разрешает не платить? Еще раз повторю, с вами обсуждать это еще раз вам намерены. Говорю, Ольга Михайловна, вам придется с вами разговаривать. Вы это, придется. Ромашку вы попили, Ольга я не знаю, валерьяночку как-то это. Чего еще вы, раз вам говорю, вы обязаны выплачивать свою задолженность. Вы можете быть свободны, я с вами обсуждать ничего не вашим может. Вы занимаетесь попрошайничеством. Будете, попрошайничеством занимаетесь вы, Ольга Михайловна. Вы пошли 7 июня 2017 года и оформили займ микрофинансовой компании, не жили по своим средствам, а пошли и оформили займ, Ольга Михайловна. Попрошайничеством занимаетесь вы на сегодняшний день и на данный момент уклоняетесь от выплат. Всего доброго. Попка у тебя не уклонение треснула, ваше пока ты это все зафиксировано. До свидания. Не попнула треска? Run. Да-да. Но смелее. Добрый вечер. Я слушаю. Светлана Яковлевна. Кто спрашивает? Я звоню из коммерческой компании. Дело в том, что я Светлана Яковлевна оставляла данный номер телефона как контактный. Вы являетесь Светланой Яковлевной? Да. Меня зовут Виктор, я представляю микрокредитную компанию «Лига денег». Вам удобно сейчас разговаривать? Удобно, только я никакой заявки в «Лиге денег» не оставляла никогда. Наш разговор фиксируется. Возможно, произошла системная рассылка в несколько МФО-МКО, несколько МФО-МКК или банков. Скажите, пожалуйста, вас вами интересует? Нет. Скажите, пожалуйста, в таком случае, коротко вам рассказать об условиях нашей компании. Возможно, мне это не интересно. Заинтересует. Нет, не заинтересует. Также обращаю ваше внимание, что по условиям нашей компании положительное решение компании выдача займа действует 14 дней с дат подписания. Я же сказала, что меня это не интересует. Зачем вы мне это рассказываете? Обращаю ваше внимание, то, что по условиям нашей компании вам не нужно представлять ни... Вы в своем уме, мужчина, я вам говорю, мне это не интересно. Хватит, до свидания. Я вам представляю только общую информацию. Мне она не нужна, до свидания. Run. Здравствуйте. Алло. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Алина Александровна. Кто спрашивает? Компания «Рибофинанс», специалист административного взыскания Зубков Владимир Валерьевич, результат разговора. Наталья Александровна. Звоним по поводу микрозаймов компании «Санфинанс» 28 августа 2017 года. 189 дней просрочки, 52 тысячи рублей сумма оплаты составляет. До 19 апреля оплата произойдет от вас? Не намерена с вами это обсуждать. То есть вы не намерены оплату произвели, да? Уклоняйтесь от ваших обязательств. Я не намерена с вами их обсуждать. Ну, Александр, вы понимаете, что это прямое уклонение от ваших обязательств? Кредитор выдал вам денежные средства. Вы не исполняете свои обязательства, уклоняетесь. Угу. Контактные данные без мнения у вас актуально осталось? Что? Контактные данные актуальны у вас? Да. Угу. Рассказ о платном зафиксирован, Наталья Александровна, по адресу проживания вашего будет у вас инспекционная комиссия для беседы с вами. Вам всего доброго. Run. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Профессиональная служба взыскания финколлекции группы компании «Быстрые деньги». Раков Артур Анатольевич, меня зовут, разговор записывается. Ваш договор с турбозаймом, нашу компанию пересуплен. Для вас у вас изменились кредиты. Ольга Валентиновна, где вы сейчас находитесь, все это реально? Дома нахожусь по адресу регистрации. То есть на столе? Да. Через два часа вы оттуда никуда не собираетесь уходить? Не-не-не, целый день буду дома. Если хотите подъехать, целый пожалуйста, день будьте дома. Я готова. Через пару часов, скорее всего, сотрудники наши подъедут по поводу вашего долга 30 257 рублей 26 копеек. Если вы, конечно, за час до этого не успеете оплатить. Смотрите. Нет, я не буду оплачивать. Не буду. Вариант нашли для вас сегодня. По поводу вас уже общались с людьми в городе, группа людей, которые занимаются кредитованием по залогу недвижимости. Поэтому сейчас документы на свою недвижимость собирайте, паспорт собирайте, одевайтесь и ожидайте. В таком Вы меня не поняли. Я не буду этим заниматься. Мне это совершенно не нужно, потому что мне не нужно закона. Искать деньги. Я просто не хочу нужно, вам платить. Нужно. Я не хочу нужно. Вам платить. Вам нужно. Нет, вы заблуждаетесь. Мне это совершенно не нужно. Я не хочу вам платить Смотрите, вы по записи договора сообщите, пожалуйста, то, что вы такая-то фамилия, и вы что отказываетесь от оплаты. Зачем мне это нужно? Ну, чтобы мы зарегистрировали. Да вы и так можете зарегистрировать. Нет, а вы сообщите. Так я сообщила. Давайте мы бросим играть в эти игры. Мне это совершенно не нужно. Я не хочу идти у вас на поводу и плясать под вашу дудку. А вы будете исполнять свои обязательства в любом случае? Мало того, что вы хотите, не хотите, это мало. Если того, вы это хотите. Утверждаете, пожалуйста, докажите это какими-то действиями. Потому что конечно, на сегодняшний докажем. Момент от вас я слышу только пустые обещания. Мне вот это вот мы приедем через два часа. Знаете, сколько раз сейчас, говорили? Сейчас. Вы документы у меня уже и на пороге стояли по разговорам. И все это уже было. Кому поэтому... квартира кроме вас принадлежит еще? Кому квартира? Скажите, пожалуйста. Кроме нет, вас я свои персональные данные по телефону распространять не намерена. Хорошо, сейчас мы вашим родственникам позвоним, узнаем, кто еще владеет да, квартирой. Да, давайте, До них доедем, если что, с нотариусом тоже. У вас хорошо, есть ровно сейчас, чтобы свой долг оплатить. Нет, я если не буду ничего сделаете, оплачивать. Вы это сделаете. Нет, я не буду ничего оплачивать. Вот посмотрим. Конечно, вы это сделаете. Люди уже ждут вашего залога, вашей квартиры. Угу, пусть они ждут. Вы позвоните им и сообщите, что вы их обманули, и они не дождутся. Нет. Да. Вы все равно деньги вернете. Ни мама, ни папа, ни дедушка, никто не поможет, потому что это мое волеизъявление. Я не хочу не плачу. Единственный вариант, в котором вы можете получить деньги, это суд. Если вы сходите в суд, то, возможно, вы получите свои деньги. Два часа. Все остальные... Run.